Но ведь у Ксавье все дружки какие-то ненормальные, не то что у нее. Спустя несколько минут к ним подошла Саша. Она заметила их отчуждение и встревожилась. У Татьяны на лице читалось раздражение, плохой знак. Лайм был более оживленным, и Саша боялась, что своими расспросами и интересом к ее дочери он может выдать себя. Но пока Татьяна, кажется, ничего не подозревала. Она просто не имела желания с ним общаться, что, впрочем, для Саши было неудивительно. «Вы уже познакомились?» — спросила Саша небрежным тоном и обняла дочь. Сейчас она была только матерью, никем более. И уж во всяком случае, не возлюбленной этого долговязого художника. «Познакомились», — ответил Лайм с улыбкой, на которую Саша ответила одними глазами. «Лайм — один из наших художников и друг Ксавье по Лондону. Там я с ним и познакомилась. Ксавье его к нам привел. В декабре устраиваем ему выставку. А ты куда собралась?» — спросила Саша у дочери. Выглядела та прекрасно, но Саша терпеть не могла, когда под платьем был виден каждый изгиб тела. А это был как раз тот случай. Впрочем, здесь все молодые женщины были одеты так же смело. Сейчас все молодые так одеваются. Саша не одобряла эту моду, но она ничего не сказала. Дочь достаточно взрослая, чтобы одеваться так, как считает нужным. «Я ужинаю в Пасти с в одной компании», — ответила Татьяна и взглянула на часы. Маленькие часики с бриллиантами, которые отец подарил ей в последнее в его жизни Рождество. «Спасибо, что заскочила, родная», — с улыбкой проговорила Саша. Она знала, что Татьяна бывает в этом районе исключительно по делам. Как у всей молодежи, жизнь ее протекала в центре города. «Я же тебе обещала!» Татьяна сказала это с каким-то вызовом. Этот визит, скорее всего, не входил в планы девушки. Но она любила мать и не решалась ее огорчить. Она высоко ценила Сашину работу и гордилась тем, что Саша приумножает созданную дедом империю. Татьяна его хорошо помнила. Когда они жили в Париже, он ее вечно пугал. Ксавье с ним лучше ладил. И все же именно дед дал жизнь галерее Сювери. «А мы ужинаем в прожорливой Жанне», — сообщила Саша. Это был один из ее любимых ресторанов, так что дочь не удивилась. Находился он по соседству с галереей, и в нем всегда было оживленно и полно всяких знаменитостей. Саша уже водила туда Лайма, ему тоже очень понравилось. Через несколько минут Татьяна попрощалась, и Саша вернулась к Лайму. Ну как, понравились друг другу? Она была немного встревожена. «Красивая у тебя дочь», — признал Лайм. «Это трудно отрицать. Но строгая, должен заметить. Кажется, я ей не понравился». «Не тушуйся, она всегда такая. К ней вечно мужики лезут, вот она и надевает броню». «И клыки», — мысленно добавил Лайм. Но вслух ничего не сказал. Нет, эта девочка ему не понравилась. Она показалась ему избалованной. Вот к Ксавье другое дело. А на эту даже факт его дружбы с братом не производит впечатления. Да ее ничем не проймешь. В этом Лайм не сомневался. Вскоре после этого они уехали в ресторан. Саша пригласила с собой нескольких человек, с которыми Лайм должен был легко найти общий язык, и, конечно, художника, героя сегодняшней выставки. Всего набралось 14 человек. Их усадили за длинный стол, и весь ресторан вокруг них хлопотал. А больше всех Саша. Она, как наседка, пеклась обо всех и каждом, следила, чтобы никого не обделили, и чтобы всем было хорошо и весело. Вот за эту заботу о людях Лайм ее и любил. Она была доброжелательна, открыта и внимательна ко всем. А девиц, вроде ее доченьки, никто, кроме собственной персоны, не волнует. Саша делала все, чтобы Лайму было удобно, чтобы он чувствовал себя значительным и желанным гостем в этой компании и в ее жизни. А в этом он больше всего и нуждался. Ничто в ее поведении не говорило о том, что между ними существуют близкие отношения. Она ничем себя не выдала, ни взглядом, ни прикосновением, ни словом. Она дала всем понять, что ценит его как художника, а заботится о нем на правах устроительницы его дел. И со всеми другими она была также приветлива.